Эпизод 18. Дисциплина или импровизация? В хореографическом зале пахло пылью и магнезией. Как будто было мало того, что вдоль всей стены тянулось зеркало, так еще и пол был зеркально чистым, и все это отражало усталость, неуверенность, блеск глаз, едва заметный сбой дыхания. Здесь нельзя было спрятаться даже от себя. На ковре стояла Олеся. Гимнастка. Хрупкая, как антенна, и такая же чувствительная к любому сигналу. Она только что сделала проход. Красиво, пластично, будто танцевала на вдохе. Внутри легкость, в глазах искра. Но прежде чем она успела задержать ощущение движения, за спиной прозвучал голос. «Не так», — коротко сказала Ирина Станиславовна. Это была ее тренер. Женщина из другой эпохи. Волосы собраны в строгий пучок. На шее секундомер, который она никогда не использовала, но который придавал ее присутствию дополнительный ритм, как метроном. Ее голос не повышался, но в нем всегда было что-то неоспоримое. «Да все же чисто!» — сдержанно ответила Олеся, стараясь не выдать раздражение. «Чисто, но не по плану!» — отрезала тренер. «Это разные вещи!» Олеся чуть сжала губы. «Но красиво же!» «Красиво — это не критерий. Критерий — контроль. Сначала техника, потом выражение, а не наоборот». Олеся вздохнула, вытерла лоб, но не сдалась. «А если я чувствую, что телу хочется по-другому? Другая линия, другая интонация. Иногда оно ведет. Я его только слушаю». Ирина Станиславовна склонила голову, будто на секунду задумалась. Но ответ был жестким. «А если тело захочет полежать? Мы же не будем слушать его в этом случае». «Ну и сравнение». «Ты не на балу, Олеся. Ты спортсменка, а не художник в берете». Тишина. В зале даже кондиционер замер от неловкости. Олеся стояла с опущенными руками, как будто в этот момент решалось что-то гораздо большее, чем просто линия в проходе. «Хорошо», — сказала она. «Тогда зачем мы вообще учим выразительность, музыкальность и артистизм?» Ирина Станиславовна прищурилась. «Чтобы ты выразительно и артистично делала то, что я говорю!» Это была не шутка и не парадокс. Это была позиция. Олеся хотела ответить, но не стала. Она знала, что спорить с Ириной Станиславовной — это как махать лентой перед вентилятором. Шоу будет, но пользы мало. В этот момент в зал вошел молодой человек с блокнотом. Без секундомера, без командного тона, без напряжения в плечах. Спортивный психолог. Из тех, кто больше слушает, чем говорит. И от этого кажется, будто говорит даже тогда, когда молчит. «Я, кажется, в разгар дискуссии попал», — с улыбкой спросил он, скользнув взглядом от Олеси к тренеру. «Еще бы!» Сухо отозвалась Ирина Станиславовна. «Олеся у нас считает, что творчество важнее дисциплины». «Я не это сказала», — вздохнула Олеся. «Я сказала, что без творчества дисциплина становится механикой, а я не хочу быть станком». Психолог кивнул, не перебивая. Присел на край подоконника, как будто знал. Лучше сперва вписаться в ритм разговора, чем сразу менять его. «Слушайте». Вы обе говорите о важном, просто с разных сторон одного и того же процесса. «Вот и объясните», — бросила Ирина Станиславовна, скрестив руки. «Только не начинайте с «все зависит от личности». Я это уже 20 лет слышу». «Почему же нет?» — улыбнулся он. «Начну именно с этого. Только не лозунгом, а смыслом». Он немного выпрямился, будто строил структуру слов, как кто-то другой строит движение. «Дисциплина — это скелет. Без нее спортсмен разваливается. Без повторений, без порядка, без системы нет прогресса. Это база. Это язык тела. Мы все это понимаем». «Вот!» — кивнула Ирина Станиславовна. «Но!» — продолжил психолог, делая голос мягче. «Если в этой системе нет воздуха, она становится клеткой. А человек, особенно в таких видах, как художественная гимнастика, не только исполнитель, он еще и проводник, Через него проходит не просто форма, а чувство. И если внутри только контроль, то движение гаснет. «А вдохновение – дело ненадежное», – назидательно, с расстановкой сказала тренер. «Так его и не надо ждать, как электричку по расписанию. Его надо впускать, давать место, хотя бы немного, потихоньку. Не в ущерб структуре, а внутри нее. Как открыть форточку в душной комнате, чтобы стало легче дышать». Он посмотрел на Олесю. «Когда спортсмен импровизирует, он не рушит дисциплину, он оживляет ее. Он находит внутри схемы свое движение, свой ритм. Это не нарушение, а развитие. Ведь он знает базу, он не нарушает логику, а просто ищет свой ракурс, оживляет структуру. Движение перестает быть копией и становится голосом. И это не самовольство, а творческая зрелость». Он сделал паузу, чтобы дать словам осесть. Затем повернулся к Ирине Станиславне. «Ваша задача, как тренера, не отменять дисциплину, а включать в нее гибкость. Научиться видеть, где в ней проявляется личность, где девочка уже не просто повторяет, а начинает чувствовать. Тогда и техника будет, и азарт останется. Иначе в какой-то момент у нас останется идеальная техника, но пустой взгляд. А дальше травмы, срывы, выгорание, потому что жить в подавленном движении долго невозможно». Ирина Станиславна молча смотрела на него с видом человека, который не привык, когда очевидное говорят так, будто это откровение. Но в этот момент в ней боролось многое. Уважение к структуре, страх потерять контроль, понимание, что что-то в этом есть. «Ну», — наконец произнесла она, — «может, и правда чуть-чуть воздуха не повредит. Главное, чтобы потом не сдуло». Олеся не сдержала улыбки. «Чуть-чуть? Уже хорошо». «Но завтра все равно по плану», — добавила тренер, будто ставя якорь. «Конечно», — кивнула Олеся. «Только по-своему». Психолог встал, неспешно оглядел зал. Его голос в этот момент стал немного тише, словно говорил он не только им, но и пространству. «Настоящее мастерство — это не противоположность порядку, это его вершина. Когда ты знаешь все правила, но умеешь дышать между строк, то есть знаешь, иногда их можно нарушить». Он ушел, не попрощавшись. Как будто не уходил, а просто открыл другую дверь. В зале будто и вправду стало легче. Воздух изменился. И даже зеркало перестало быть таким строгим. Оно отражало теперь не только линии, но и дыхание между ними. А снаружи, на улице, шел снег. Часть хлопьев падала прямо, как по плану, но были и такие, что кружились, отклонялись, плыли не по кратчайшему и скучнейшему пути, а по-человечески. И все равно укладывались в одну белую равнину. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Что делает выступление живым? Четкое следование инструкции или способность внести в движение личный смысл? Главный конфликт. Что важнее? Делать точно или делать по-своему? Как сохранить структуру и не задушить живость? Инвариант. Настоящее мастерство приходит не в противостоянии порядка и вдохновения, а в их синтезе. Когда спортсмен осваивает форму и умеет в ней дышать. Когда знает правила, но способен выразить себя между строк. Он не теряет дисциплину, а наполняет ее жизнью.